Возвращение Иды Дженкинс. Уж как боялся Бобби отправляться в школу второгодником, но еще больше Норма боялась очередного визита своей матери. 21 сентября Ида вернулась из поездки. Сначала она побывала в Балтиморе на конференции Национальной федерации женских клубов, а потом посещала музей в Вашингтоне. И в тот же день расхаживала по новому дому своей дочери, отпуская комментарии. «Я не уверена насчет этих занавесок, Норма. А что с ними не так?» Ида не стала вдаваться в конкретику. «Жаль, ты не позволила нам с отцом нанять профессионального дизайнера». Она оглядела комнату. «А где твой серебряный чайный сервиз в буфете?» Ида смотрела на дочь, словно не веря своим ушам. «Норма! Немедленно выставь чайный сервиз, его должны видеть. Чайный сервиз — лицо порядочного дома». «Мам, мне тут чашку негде выставить, не то что целый сервиз, которым я даже не пользуюсь». Ида села в кухне и сняла перчатки. «Не знаю, зачем вы с Маком настаивали на покупке этого домишки. Он величиной со спичечный коробок. И как вы собираетесь принимать гостей без гостевой комнаты? Выше моего понимания». «Гостей я принимать не собираюсь, и большего мы с Маком не можем себе позволить. Я бы не стала напоминать, но ты знаешь, как я к этому отношусь. Мы предлагали купить вам дом побольше». «Да, мама, знаю, как поездка». «Чудесно. Интеллектуальнейшие разговоры с интереснейшими женщинами нашего круга. Будь ты членом клуба, могла бы со мной ездить. Тот факт, что Норма не желает вступать ни в какие клубы, был для Иды постоянным источником огорчения». «Мама, не начинай, пожалуйста», — сказала Норма и принесла сливок. «Ой, хорошо, хорошо. Я вовсе не об этом пришла поговорить». Ида сверлила взглядом простой белый молочник, выставленный дочерью на стол. «Норма, а где тот красивый молочник с ручной росписью? Подарок Герты и Лодера?» «Разбился», — соврала дочь. «Ты уж Герте не говори. Скажешь, бережешь для особых случаев». Ида вдруг заметила в Норме какую-то перемену. «Что, скажи на милость, ты сотворила с волосами? Отчего это они так раскурчавились? Тот Хутон, больше ни слова». Норма села за стол. «Так о чем ты хотела поговорить? Ты сказала, у тебя ко мне разговор». «Ах да, так вот, Норма. Я много об этом думала. Теперь, когда ты выросла и замужем, нам пришло время побеседовать как женщины с женщиной. В конце концов, ты моя дочь и должна получить хоть какую-то выгоду из моего жизненного опыта. За годы наблюдений я пришла к следующему умозаключению». Последовала эффектная пауза. Из тех, что всегда предваряли умозаключение Иды. «Норма. Женщины непременно возьмут власть над миром. Все к этому идет. Мужчины заняты исключительно тем, что развязывают войны, да выделываются друг перед другом». Она покосилась на окно, удостовериться, что мужчин поблизости нет. «Я начинаю думать, что умом большинство так и остаются 12-летками. Только не твой папа, разумеется, слава тебе, Господи. Он-то разумный и взрослый человек. Но если бы меня не было рядом, кто знает. Мужчины, они как сады. Требуют ежедневного ухода, иначе сорняками зарастут. Жаль, что мне пришлось учиться на горьком опыте. Без женщины мужчина вянет». Лицо Нормы выражало скептицизм. «Норма, это правда. Посмотри, что стало с американским Западом. Вот как поступают мужчины, если позволить им действовать, не моются. Убивают индейцев, буйволов и друг друга. Пьют, играют в азартные игры и бог знает, что творят. Только когда порядочные, уважаемые женщины приехали на Запад, грубияны исправились и начали вести себя пристойно. Не забывай, все зло в мире от мужчин. Позволь тебя спросить, если бы всем управляли женщины, думаешь, было бы столько сирот, брошенных отцами? Знаешь, даже львы пожирают своих малышей, если мать не уследит. Мама, при чем тут львы? Просто к слову. В качестве подтверждения. Норман. За ними нужно следить ежеминутно, иначе они вернутся в первобытное состояние. Ох, мам, папа не такой. Сейчас да, когда он с нами. Но как ни прискорбно лишать тебя иллюзий, девочка моя, знай, каким бы воспитанным ни был мужчина, как бы хорошо ни вел себя в обществе, достаточно оставить нескольких представителей сильного пола на неделю в лесной хижине. И если думаешь, что они станут пользоваться салфетками, накрывать на стол или бриться, ты глубоко ошибаешься. Я не говорю, что они не могут себя заставить. Я говорю только, что если мы хотим мирового прогресса, то женщины должны взять управление в свои руки. Главное – сделать это так, чтобы они не догадались. После ухода матери Норма набрала телефон магазина «Инструменты». Когда муж поднял трубку, она сказала: «Мак, пообещай мне одну вещь». «Какую?» «Если я начну вести себя, как моя мать, ты возьмешь ружье и пристрелишь меня. Ладно?»